Глава 17. Это была пума с красивой лоснящейся рыжей шерстью, но очень худая и старая, с затянутыми белизной глазами и выпадающим языком. Она лежала у решетки, и, подойдя ближе к клетке, я сунул ей под нос свою руку. Страха совсем не было. Были жалость и сочувствие к старому животному, которое всю жизнь использовали, а теперь из лучших побуждений везли умирать на родину. «Ужасная судьба, которая может ждать и меня, если я не сбегу», — подумала я. Крекша принюхалась и почему-то лизнула мне руку, а мне стало страшно от понимания, что пума может не дожить до Анделиса. Потянула силу, прищурив глаза, увидела яркие лучи, отдающие красными всполохами, и толкнула их в пуму. «Валерий, что ты делаешь?» Я дернула руку и повернулась на голос. Повозку подняла Сильвана. «Сколько тебя нужно ждать?» капризно воскликнула она. «Это просто неприлично! Я перед ней распинаюсь, а она тут гладит дохлую кошку!» «Сильвана, прости, я просто хотела посмотреть на Крекшу», успокоила я ее. «Хорошо!» Взяв меня за подбородок, она повернула мое лицо к себе и медленно произнесла. «Мы сейчас с тобой пойдем к лордам, и ты объявишь, что согласна на союз с Руфусом Аранадаром». Я дернула головой, вырываясь из ее рук. «Прости, но я не согласна», — спокойно ответила я ей. «Валерий, ты глупая?» В ее тоне уже звучала угроза. «Самые красивые дамаги о таком союзе только мечтать могут. А тебе все само в руки приплыло. Даже хвостом вертеть не надо». «Я не собираюсь вступать в союз. Ни с кем и никогда», — процедила я, разозлившись. «Ты не понимаешь», — ухмыляясь, сказала она. «У тебя просто нет выбора. Ты можешь родить мага, понимаешь?» «И ты так легко об этом говоришь?» — удивилась я. «Руфус, твой жених. И ты хочешь, чтобы у него появились дети-маги от другой женщины?» Сильвана замялась, но решила быть честной. «Я слабый маг», — она опять взяла меня за руку. «В моем случае, если я рожу, то, скорее всего, да мага или вообще не одаренного магией». Она смотрела мне прямо в глаза. «Поэтому, если твои дети будут сильнее и унаследуют родовую магию, мы выберем самого сильного, и я его признаю своим», — улыбнулась принцесса. «Мне, наверное, думаю, что сообщает очень радостную новость». «Нет, Сильвана!» — я вырвала у нее свою руку. «Нет! И еще раз нет! Я не хочу заключать союз ни с Руфусом, ни с кем-либо еще. Найдите себе того, кто будет рад вашему предложению. Но это точно не я». В какой-то момент лицо Сильваны стало пугающе злым. Она даже оскалилась почище любой пумы и ощутимо ткнула меня кулаком в плечо. Я, пошатнувшись, отступила к клетке. «Да ты, Валерий, наверное, жить не хочешь? Не заключишь союз, так тебя выпить могут. Поединки вот-вот начнутся», — сказала она и ткнула меня еще раз. «Подавится», — ответил я с насмешкой. «Если это завуалированная угроза, то она не сработает, я не боюсь». Видела бы она моих сестер в Делфисе, поняла бы, что такими приемами можно испугать только малолетку. Прочитав насмешку на моем лице, Сильвана сделала два стремительных шага и попыталась схватить меня за волосы. Я, в стремлении увернуться, прижалась к решетке. И в тот же момент пума вскочила с ревом. Она просунула между прутьев лапу и попыталась дотянуться до принцессы. Та отпрянула. Я тоже отскочила от клетки подальше. Проверять, какая из этих разъяренных кошек опасней, не хотелось. Принцесса посмотрела многообещающе на меня и вышла, хлопнув дверью повозки. А я посмотрела на Крекшу. «Я тебе не причиню вреда», — попробовала я ее успокоить. Пума рыкнула, укладываясь на солому. «Мне очень нужна твоя помощь. Тебя повезут в Анделис. А это недалеко от городка, куда мне нужно попасть». Говоря с ней, я подошла к клетке и, просунув руку сквозь решетку, погладила Крекшу по морде. Та прищурила глаза, как бы соглашаясь. «Спасибо», — сказала я ей и кинула веревку в дальний угол, надеясь, что никто не подумает зайти в клетку к больному животному. Покинув повозку, я увидела Сильвану, стоящую рядом с Руфусом. При виде меня маг улыбнулся. «Ты всегда находишь себе приключения?» — спросил он и, подойдя, обнял меня за талию, вытаскивая из волос веточку соломы. «Ты очень забавная, Валерий, и мне нравится держать тебя в объятиях», — сказал парень, почему-то поцеловав меня в нос. «Я боюсь, что у нас тут некое недопонимание, лорд Ранадар», — попыталась я вывернуться из его рук. «И мне бы не хотелось, чтобы вы питали ложные надежды». Руфус изменился в лице и, повернувшись к Сильване, спросил. «Ты не поговорила?» «Поговорила, она не хочет», — зло ответила принцесса. Руфус повернулся ко мне и чуть стряхнул за талию. «И почему же, Валерий? Я не такой красавчик, как многие маги. Или тебе нравится Коризала?» Похабно ухмыльнулся он. «Их, конечно, двое, но ты удивишься, сколько я всего могу. И финансово, и магически, и как мужчина». «Лорд Ранадар, сейчас же уберите от меня свои руки!» Прошипела я ему в лицо. Он опустил руки. «И я бы попросила вас впредь соблюдать дистанцию при общении со мной», сказала я, обрадованная тем, что мои слова подействовали, и повернулась, чтобы уйти. Сзади стоял улыбающийся лорд Адриан. Он взял меня за руку и повел к стоящим в стороне Торлину и Линае. «Вафел сейчас подгонит карету к главному входу», сказал Торлин и обратился к нам с Линае. «Не переживайте, леди, все равно на оставшиеся аттракционы огромная очередь». «Ты молодец», повернувшись ко мне, подхвалил Адриан. «Хорошо осадила Ранадара». «Ты ведь понимаешь, что они не сдадутся?» с подтекстом спросила Линая. Лорд молча кивнул. Оказавшись в своей комнате, я решила принять душ, но по дороге в ванную меня остановил Докрей. «На обед ты опоздала», — заявил он. «Ну, хоть причесанная». «А ты чё прилетел сегодня?» — поинтересовалась я у него. «У вас же по выходным можно не вертеться вокруг подопечных». «Можно», — задумался он. «Тебе доставили вещи из магазина, я разобрал». «Спасибо», — поблагодарила я и, захватив с собой новое белье, отправилась в душ. «Предупредишь меня, когда будет ужин?» Он кивнул. С удовольствием, натянув на себя новое хлопковое белье и накинув халат, я вошла в комнату. Лорд Адриан сидел в кресле, а на столе стоял поднос с обедом на двоих и большой кружкой молока. Я обрадовалась и сразу принялась за еду. «Голодная?» — с улыбкой спросил лорд. Я кивнула. Овощной бульон со свежайшими пирожками я уплетала с большим удовольствием. А Адриан, как всегда, ел тонко нарезанное, хорошо прожаренное мясо. «О чем с тобой говорила Сильвана?» — спросил лорд. Я скривилась, вспоминая. «Хотела, чтобы я согласилась на союз с Руфусом». Решив быть честной, ответила я. «А когда я отказалась, попыталась применить силу». «Она тебя ударила?» — прищурил он глаза. Я кивнула и стянула с плеча халат, показывая синяк. Адриан замер, его прищуренные глаза округлились. «Ой!» — сказала я, вернув халат на место, и покраснела. Хоть под ним и был легкий топ, но это было же неприлично так оголяться. «Я с ней поговорю», — прохрипел Адриан и, посмотрев на меня, добавил. «Ни один маг не имеет права прикасаться к тебе без твоего согласия». Потом встал, составил пустую посуду на поднос и поднял его, собираясь уходить, но, посмотрев на меня, опустил поднос обратно. «Я забыл», — сказал он, вытаскивая из кармана маленькую коробочку и быстро открывая ее. «Мы вам с Линаей купили одинаковые кулоны». И, зайдя мне за спину, застегнул на шее изящную цепочку с маленькой жемчужиной. Сегодня было столько перипетий и нервов, что я решила не отказываться от ужина. И, сидя за столом с друзьями, слушала конструктивный разбор сегодняшней тренировки на полигоне. С чистой манной у них получилось серьезное усиление не только в дамагии, но и в боевке. Нужно было придумать, как достать ингредиенты для новой партии маны. После ужина ребята пошли в парк, а я решила получить информацию о Докреях, направившись в школьную библиотеку. «Докреи и другие магические сущности», — произнесла я заготовленную формулировку. «Загорелись белые и черные дороги. Я в первый раз пошла по белому пути, взяла подсвеченную книгу и села на пол». Книга была написана магом, магистом Йорви, и посвящалась магическим сущностям. В ней описывались два разных вида – привязанные и свободные сущности. Те, кого после смерти можно было развеять, назывались свободными, и они, как правило, лишались жизненной силы. А докреи – это дамаги, лишенные маны. Они после смерти оставались привязанными к месту, где погибли. Докреи не помнили, кто они и откуда, а так как их можно было использовать как слуг, то никому не приходило в голову их развеять. Когда совсем стемнело, за мной пришел лорд Фабия. Забрав у меня книгу, прочел название и положил ее обратно на полку. «Тебе не стоит об этом беспокоиться. Ты не будешь ничьим дамагом», — сказал он, поднимая меня за руку. «И не задерживайся, пожалуйста, так допоздна в библиотеке». «Так значит, мой Докрей, скорее всего, погибшая в поединке девушка-дамаг?» — спросил я у лорда. «У Докреев нет пола, и, как правило, в поединках гибнут мужчины-дамаги», — ответил он. «Девушки могут рожать, поэтому их гибель скорее исключение». «А что будет, если дамаг, с которым заключили союз, не сможет родить детей?» — задала я мучивший меня вопрос. «Не имея детей от мага, она не имеет защиты от браслета и, как правило, погибает в первой же войне или поединке», — объяснил он мне. «Так случилось с вашей матерью?» — спросила я. «Да, она потеряла защиту, когда мне исполнилось 16 лет, а через год на южной территории Либерии напала Армирия. Большой войны не случилось, но несколько стычек серьезных было. Одна из них в Делфисе». «Мне рассказывали. Это было еще до моего рождения», — сообщила я и пошла спать.